Глава 7. Берлин, Мюнхен. О чем вы думаете? Рисковато и неожиданно, но почему бы и нет? Как там говорится в русской поговорке? Ты начальник, но это ведь не только про славян сказано. Немцы в этом смысле другим народам 100 очков форы дадут и ни за что не проиграют. Ты начальник, Рейнхард, и ты в своем праве. Да вот думаю, как бы ловчее перерезать вам глотку, господин Группенфюрер. Соответствует армейскому званию генерал-лейтенанта. Без тени улыбки ответил Баст. «Рейнхард, мы ведь не на службе, Себастьян, не так ли?» «Рейнхард», — сдал назад Баст. «Итак, чем, когда, за что?» У Гейдриха холодноватые голубые глаза, прохладные, нордические. Одна беда — размер и разрез. Маленькие немного косят и иногда бегают. И разрез глаз оставляет желать, но... Короля играет свита, а Гейдриха — черная аура посвященности, избранности, вовлеченности в страшные тайны режима. «Полагаете, не за что?» «Играть так играть. Даже любопытно, какова на самом деле длина поводка и ширина ошейника». «Допустим», — кивнул Гейдрих. «Допустим, что так. Но я задал еще два вопроса». «Опасной бритвой, ночью во сне». «Господи Иисусе, Баст!» — воскликнула, появляясь в дверях Лина. «Что вы такое говорите? Кого вы собираетесь резать?» «Меня!» — Гейдрих кивнул жене и чуть скривил узкие губы в улыбке. «Тебя?» Если бы могла, она наверняка всплеснула бы руками. Но Лина Гейдрих, урожденная фон Остен, несла в руках поднос. Сама, как настоящая немецкая жена. Впрочем, возможно, за 5 лет супружества она просто не успела еще привыкнуть к роскоши, связанной с общественным положением мужа. Лина фон Остен. Удивительно, как он мог забыть. Но забыл, это факт. И вспомнил только сейчас, по случаю, сообразив, наконец, откуда есть пошла их странная дружба с Гейдрихом. Это случилось летом 30-го, в августе, ближе к вечеру. Погода стояла отменная. Во всяком случае, идти под парусом было одно удовольствие. Они с Карлом шли с запада на восток, из Фленсбург-фьорда, пересекая Малый Бельт и оконечность Кильской бухты, держа курс на Фемарнбельт. Остров Фемарн был уже виден вдали, когда Карл вдруг заорал и замахал руками, указывая куда-то вправо по ходу движения. Навигация в этих водах и без того сложна из-за интенсивности судоходства, а тут еще вечер на носу, и садящееся солнце играет колющими глаза бликами на короткой, но неприятной волне. Баст оглянулся. «Да», — вынужден был согласиться он сейчас, сидя в гостиной дома Гейдриха и глядя на жену своего босса. «Все так и было. Как же я мог?» Там качалась на нервной волне, перевернувшаяся пузатым днищем вверх лодка. Рядом с ней маячили две мокрые головы, а еще дальше видна была байдарка, идущая на помощь оказавшимся в воде людям. «Держи парус!» — приказал Баст и, сбросив туфли и брюки, прыгнул в воду. Но вода в Балтике никогда не бывает слишком теплой, тем более на глубине и в конце лета. Но ему это было нипочем. Прыгнул, вынырнул и поплыл, наращивая скорость и борясь с невысокой, но слишком крутой волной. Впрочем, плыть было совсем недалеко, и не он один шел на помощь попавшим в беду девушкам, а в перевернувшейся лодке плыли именно девушки. С другой стороны, спешил к ним блестящий, во всяком случае на тот момент, морской офицер Рейнхард Гейдрих, а одной из неудачливых путешественниц оказалась как раз дочь учителя с острова Фемарн, Лина фон Остен. Девушка своеобразной красоты, разрушившая своим драматическим появлением весьма перспективный роман сотрудника управления связи флота, лейтенанта Гейдриха с дочерью хозяина крупнейшего металлургического концерна Иге Фаберним. Впрочем, бог с ней, с дочерью богача. Сломана оказалась и успешно начатая карьера лейтенанта. В результате германский флот лишился отменного офицера, а Гиммлер нашел себе великолепного помощника. Самое забавное, однако, или, напротив, грустное, это то, что в 30-м Баст фон Шаунбург уже несколько лет был членом НСДАП, а вот Гейдрих вступил в партию только в 1931-м. Такова ирония судьбы. Оставалось выяснить, какие еще чертовы сюрпризы приберегает на черный день грёбаная память Баста фон Шаунбурга. Но что творится в душе мужчины, беседующего с Рейнхардом Гейдрихом, знает только он сам. А вслух он говорит всего лишь то, что обязан сказать. «Благодарю вас, Лина», — вежливо улыбается Баст, принимая чашку с кофе. «Мы просто шутили». «Вот именно, дорогая», — Высоким, значительно выше, чем у жены, голосом подтвердил высказанную гостем версию Гейдрих. «Просто шутили». «Вы путешествуете с женой?» «Великолепный вопрос, просто замечательный». «Нет, Рейнхард». Баст отпил немного кофе и потянулся за сигаретами. «Вильда сейчас в Мюнхене, вернее, в нашем имении недалеко от города. А почему вы спрашиваете?» «И в самом деле, что это? Очередная провокация, на которой так горазд его шеф, или намек на толстые обстоятельства?» «Кругом одни доносчики, Баст». Внимательный взгляд, таящий в себе талику недосказанности. «Знакомая интонация, привычный взгляд. А я знаю про тебя такое, что в жизни не отмоешься. Фирменная манера поведения сукина сына, желающего держать всех на коротком поводке». «Ну и какую же гадость!» — прочирикал вам на ухо очередной дятел. Баст оставался спокойным, если не сказать большего. С того мгновения, как он в красках представил себе убийство Гейдриха, ему сильно полегчало, и ничего уже, кажется, не могло нарушить вернувшегося душевного равновесия. «Дай только время, дружище Рейнхард, дай только время, и я найду способ перерезать тебе горло. А что уж это будет, опасная бритва или садовые ножницы? Какая в сущности разница? Это всего лишь техника, Рейнхард, всего лишь грёбаная от и до техника». «Не жена», — кивнул Гейдрих, — «а мне говорили рыжеволосая». «Действительно знает или бросает камни наобум?» «Где?» — поднял бровь Баст, прикуривая. «Нет», — покачал головой Гейдрих, — «так далеко наши возможности еще не простираются. Но идея стоит того, чтобы ее обдумать. Как полагаете, Баст, это не вызовет излишней ажитации, если я предложу ввести в личные дела сотрудников дополнительный параграф «Цвет волос на лобке»?» «Многие женщины и некоторые мужчины красят волосы», — кивнул Баст. «Но я спросил не об этом». «Я понял», — усмехнулся Гейдрих. «В Париже, Брюсселе, Амстердаме, где-то еще». «Где-то еще, хитрец». «В Париже», — согласился Баст. «Возможно, в Брюсселе, но никак не в Амстердаме. В Амстердаме ее со мной точно не было». «Кого?» «Вот в этом весь Гейдрих. Пока зверь не ушел, охота продолжается». «Ее». Баст закурил, затянулся, выпустил дым, посмотрел на своего начальника. «О ком мы говорим?» Гейдрих был невозмутим и целеустремлен. «О моей кузине, баронессе Альбедиль Николовой». «Славянка?» — поднял бровь Гейдрих. «Разумеется», — кивнул Баст, виновато пожал плечами. «Кайзерина Кински — чистокровная славянка». «Ах, вот как!» «Ни удивление, ни раскаяние, одна нудная фактология. Немка, я полагаю, и вы... Я вас правильно понял?» «Сплю ли я со своей кузиной?» Баст задумался на мгновение, словно не был уверен в ответе. «Да». «Любопытно». Гейдрих обозначил улыбку неким почти анемичным движением тонких губ и перешел к главному блюду. «А мне говорили...» «Говорили». «Мне рассказывал один в высшей степени достойный молодой человек из боннской организации СС. Юношу не Лео, а их зовут». Басту было любопытно, но не страшно. В конце концов, если начальнику мало Адюльтера, пусть будет золотоволосый Айх. «Не помню», — нахмурил лоб Гейдрих. «А что?» «Ну, если это все-таки был Лео Айх, то я действительно хотел с ним переспать. Году, надо полагать, в 33-м. Вас, Рейнхард, ведь это интересует, не правда ли?» «Хотел». «Просто из спортивного интереса», — с улыбкой объяснил Баст, глядя Гейдриху прямо в глаза. «Было любопытно, а вдруг понравится?» «Понравилось?» «Побоялся». «Что так?» «Но должен же и я, господин Группенфюрер, чего-нибудь бояться». «Непременно, господин Штурмбанфюрер. Человек, который ничего не боится, подозрителен и опасен». Итак, его повысили в звании. Штурмбанфюрер — это уже майор. Совсем не стыдное звание для молодого мужчины, никогда не служившего в армии. А любовница... Даже если это Адюльтер, попахивающий инцестом, всяко лучше подозрений в гомосексуализме, даже при том, что официально фюрер заявлял, что лишь бы человек был хороший. Хорошему партийцу могли простить многое, но все-таки не все. «Балбес и бабник», — решил Баст, — «так будет лучше всего». Следующие 40 минут он рассказывал боссу о том, что притащили его собственные сети, кроме тины и пустых бутылок из-под пива. «Похоже на зондаж», — согласился внимательно выслушавший рассказ сотрудника Гейдрих. «Да, мне тоже так показалось». Между тем Гейдрих встал из кресла, прошелся по комнате, закурил на ходу, но вернулся к Басту не раньше, чем выкурил сигарету до половины. «Как думаете, Баст, чего они хотят?» — спросил, останавливаясь перед фон Шаунбургом. «Сидите», — жестом удержал попытавшегося было встать Баста. «Полагаю, они хотели бы создать доверительный канал связи». «Со мной?» — скепсис. «Скорее, с кем-нибудь вроде вас». Уточнение. «Военные?» Все-таки он хоть и чудовище, но умное чудовище. Разбросанные тут и там сигналы заметил, учел и интерпретировал единственно возможным способом. «Полагаю, что это так. Есть идеи, кто бы это мог быть персонально?» «Нет». «Хорошо, Баст». Очевидно, решение созрело и принято. «Сыграйте их, но только аккуратно. Будет обидно, если уйдет такая рыба». К счастью, он не должен был носить форму. Во всяком случае, от него этого не требовали. Но все равно нет-нет доловил себя на мысли, что быть Штирлицем ему не нравится. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». «Чему смеетесь, дружище?» А вот Мюллер форму носил, пусть и крайне редко, чаще предпочитая по старой полицейской привычке недорогой штатский костюм, и был совсем не похож на броневого. «Да так». Баст подошел ближе и протянул руку. «Здравствуйте, Генрих. Или мне теперь надо обращаться к вам по уставу?» «Полно, Себастьян». Мюллер протянул руку и одновременно пытливо заглянул Басту в глаза снизу вверх. «Я всего лишь простой мюнхенский бюргер. Вы же знаете, господин Риттер». «Да», усмехнулся фон Шаунбург. «Вы мне уже как-то об этом говорили». «В 31-м в марте», — кивнул Мюллер, «когда пообещал, что сгною в тюрьме. Ведь так, дружище?» Фактически, руководитель гестапо получился доброжелательством, но не зря же его уже третий год не принимали в партию. Кое-кто не забыл, сколько крови выпил нацистам этот въедливый мюнхенский полицейский, тот еще сукин сын. «Так чему же вы все-таки улыбались, дружище?» «Вот кого не собьешь с мысли. Чистой воды бульдог схватит, так не отпустит. Не надо мной или скромным служакой?» «Ну что вы, Генрих, как можно?» Баст взгляда не отвел. Напротив, даже несколько нажал. «У гестапо Мюллера есть репутация, у фон Шаунбурга тоже. Вы же знаете, как трепещет мое аристократическое сердце при виде такого красивого мундира». «У вас не хуже», — сказал, появляясь откуда-то из-за спины штурмбанфюрер Неби. «Или я ошибаюсь?» «Здравствуйте, Артур», — вежливо поздоровался Баст. Даже подбородком отсалютовал. «Ну куда мне до вас с Генрихом? Вы большие люди, а я...» «Не прибедняйтесь», — добродушно улыбнулся носатый Неби, наверняка польщенный скрытым комплиментом. «Ни я, ни Генрих не имеем ни шеврона старого бойца, ни Нюрнберга. Вы ведь не знакомы с Эрнстом Вайтзекером?» Будущий начальник Крипо держал под руку довольно высокого худощавого мужчину в безукоризненном темном костюме. «Приятно познакомиться», — протянул руку Баст. «Себастьян фон Шаунбург». Он намеренно упустил место своей службы и сразу же перевел разговор в более интимную плоскость. «Мой отец, господин барон, одно время был дружен с вашим отцом, когда тот занимал пост премьер-министра Вюртемберга». «Рад знакомству», — сухо ответил Вайтзекер, по всей видимости, не слишком довольный тем, какие именно детали его биографии счел нужным озвучить Баст, и продолжил. «Руководитель политического отдела МИДа». Строго и по существу. «Ох!» Баст притворно всплеснул руками и отступил на шаг назад. «Скажите, господа, что я делаю в компании таких важных особ?» «Может быть, карьеру?» — прищурился Мюллер. «Кто здесь говорит о карьере?» — спросил, подходя к ним Гейдрих. «Ни слова больше, господа, а то вы развратите моего лучшего сотрудника». «А что он у вас делает?» — спросил Неби. «Не знаю», — холодно улыбнулся Гейдрих. «Пока только проживает по заграницам казенные деньги и спит со всякими шлюхами, вместо того, чтобы делать это с законной женой». «Это приказ?» — удивленно взглянул на Гейдриха Баст. «Да», — кивнул тот. «Хотите, чтобы я оформил его письменно?» «Никак нет», — имитировал щелканье каблуками Баст. «Прикажете отбыть немедленно?» «Приказываю отбыть немедленно по окончании приема», вполне командным тоном уточнил Гейдрих, «и находиться в распоряжении жены». «В полном распоряжении, я имею в виду», усмехнулся он, глядя фон Шаунбургу в глаза. «Шесть, нет, 10 дней». Пауза, усмешка, оценивающий взгляд. «До полного истощения возможности к сопротивлению. Вы меня поняли, штурмбанфюрер?» «Я Воль». «Хотел бы я знать то, что знает про вас Рейнхард», задумчиво произнес, глядя вслед Гейдриху Мюллер. «Но ведь не поделится». «Монстры», — покачал мысленно головой фон Шаунбург, и, взяв с подноса очень вовремя возникшего рядом с ним официанта бокал шампанского, отсалютовал им сначала Мюллеру, а затем и Небби. Шелленберга Баст нашел у стола с закусками в компании нескольких незнакомых штатских и офицеров Люфтваффе. «Добрый вечер, господа», — приветствовал он их полупустым бокалом. «Что, если я украду у вас Вальтера минут на пять?» «Себастьян, дружище!» Шелленберг был явно приятно удивлен, встретив здесь этим вечером старого своего знакомца. «Какими судьбами? Господа, разрешите представить вам Себастьяна фон Шаунбурга?» Бла-бла-бла и бла-бла-бла. И в самом деле, все такого рода представления, что называется, на одно лицо. Рад, не рад, а честь имею, рад знакомству и прочее в том же роде. 100 лет бы вас не знал и не видел. «Ну, как вы тут живете, Вальтер?» — спросил Баст, когда они остались одни. «Скверно. Хотите?» Шелленберг достал сигареты и протянул пачку Шаунбургу. «Спасибо», — кивнул Баст, принимая угощение. «Что так?» «Разве не так? Вы работаете, Себастьян», — грустно усмехнулся Шелленберг и черкнул зажигалкой. «Я имею в виду там, а я...» Он предложил огонек Шаунбургу и прикурил сам. «А я просиживаю штаны на Принц-Альбрехт-штрассе. Правда, шеф...» Он на мгновение поднял взгляд к потолку, обозначая таким образом своего всесильного владыку Гейдриха. «Все-таки заставил меня сдать государственные экзамены. Теперь я дипломированный законник. Каково?» «Мои искренние поздравления, Вальтер. За это следует выпить». И Баст, щелкнув пальцами, подозвал одного из официантов, снующих вокруг наподобие неприкаянных душ в чистилище. «Прозит?» Он сменил пустой бокал на полный и отсалютовал Шелленбергу. Они пригубили шампанское и снова посмотрели друг на друга. Шелленберг ведь был достаточно умен, чтобы понять, Себастьян появился здесь и сейчас не без причины. «В сущности, вы правы», — кивнул Баст. «Я говорящая голова нашего обожаемого шефа». «Говорите, Себастьян», — чуть улыбнулся Шелленберг. «Я умираю от нетерпения, верите?» «Верю. Задание...» Баст взял Шелленберга под локоть и увлек на балкон. Здесь было холодно и сыро, но не было лишних ушей. «Подробности завтра в секретариате. Но главное сегодня, и не спрашивайте меня, ради бога, почему группенфюрер передает этот приказ через меня. Будет желание, спросите. Не будет, оставим как есть». «Договорились». «Вот и славно». Баст затянулся и выбросил окурок в пепельницу, установленную на высокой бронзовой треноге, словно это и не пепельница вовсе, а храмовый светильник. «Вы едете в Рим, Вальтер? Как вам нравится такая идея?» «Пока нравится», — с улыбкой, за которой пряталось нетерпение, ответил Шелленберг. «Там встретитесь с главой службы военной информации генералом Руатта». «Марио Руатта?» — переспросил Шелленберг. «Не знаю его имени», — пожал плечами Шаунбург. «Но первый разговор у вас состоится с генералом, а затем вы будете иметь дело с теми офицерами его штаба, кого он вам укажет. Кроме того, вам придется работать и с людьми из отдела Е службы специальной информации морского флота». «Цель?» — Шелленберг тоже выбросил окурок. «Не стойте ко мне слишком близко», — усмехнулся вдруг Баст. «У меня плохая репутация, могут бог весть, что подумать». «Я занимался вашей репутацией», — без тени улыбки ответил Шелленберг. «Искренне рад сообщить вам, что ничего, кроме глупостей, в вашем прошлом не обнаружено». «Спасибо, Вальтер». «Так вот откуда ветер дует, а я-то гадал, почему я...» «Итак?» «Ваша цель — сионисты». «Кто?» — явно опешил Шелленберг. «Сионисты. Сионисты — это...» Баст сделал вид, что удивился. «Да знаю я, кто это», — отмахнулся Шелленберг. «Я только...» «Впрочем, шефу виднее. Что я должен с ними сделать?» «Помочь правым сионистам в Палестине. Но, разумеется, руками итальянцев. Нам, по многим причинам... Впрямую светиться там не следует. Мы работаем с арабами, а с евреями пусть работают итальянцы. Тем более там рядом, через море рукой подать». «Но в Палестине англичане», — возразил Шелленберг. «А в Ливии итальянцы. А наш интерес — всунуть ногу в эту дверь раньше, чем она захлопнется. И так глубоко, как получится». «Понимаю», — кивнул Шелленберг. «Понадобятся деньги. Подробности вы узнаете завтра». На этот раз сигареты достал Шаунбург. Ему было очень непросто вести этот разговор, ведь идею начать разыгрывать еврейскую карту подбросил Гейдриху он сам, имея в виду темные слухи об имевших уже место попытках установить контакты с сионистами в 1933 или 1934 году. Но тогда ничего из этого не вышло, и не случайно. Но о чем, кроме всякой ерунды, могут говорить официальный расист и левый социал-демократ-еврей? Сейчас же Баст начинал крайне рискованную игру на тактических интересах сторон, безусловно, не зная, и кто, скажите на милость, может такое знать, к чему приведет этот его во всех отношениях безумный план. «Подробности вы узнаете завтра», — сказал Баст, протягивая Шелленбергу портсигар. «Но, разумеется, нашим контрагентам по ту сторону моря нужны будут деньги и оружие». «Деньги и оружие», — кивнул Шелленберг, беря сигарету. Судя по всему, он уже обдумывал детали будущей операции, которая, учитывая характер самого Шелленберга, могла привести к весьма нетривиальным результатам. «Еще кое-что». Баст тоже взял сигарету, прикурил от предложенной Шелленбергом зажигалки и продолжил. «Во Флоренции учится сейчас некто Авраам Штерн. Не знаю, что он изучает, но, думаю, его нетрудно будет найти, так как в тамошнем университете вряд ли много докторантов вообще, и из Палестины в частности. Нам этот еврей интересен не сам по себе, а тем, что он близко знаком с Авраамом Техоми». Авраам Штерн, 1907-1942, поэт и сионистский деятель, основатель и руководитель подпольной организации «Лехи». Авраам Техоми, 1903-1990, влиятельный командир Хаганы, подпольной военной организации евреев Палестины, и основатель Иргуна. Идеологически тяготел к правым сионистам-ревизионистам, тогда как руководство Хаганы состояло в основном из левых сионистов. В 1937-м ушел из Хаганы и создал Иргун. «Этот Техоми — именно тот, кто нам нужен. Один из лидеров их военной организации и политически тяготеет к правым сионистам, так называемым ревизионистам. Попробуйте создать нам канал приватной связи и... Впрочем, это теперь ваша работа». «Продолжайте», — улыбнулся Шелленберг, явно уже предвкушавший самостоятельную операцию за границами Рейха. «Я, честное слово, не обижусь. Я бы подкармливал этого Техоми оружием и деньгами отдельно ото всех остальных, но...» «Не обижайтесь, дружище, это всего лишь мысли вслух. Игра ума, не больше. Но мне кажется, что с этими людьми следует проявлять предельную осторожность. Их нельзя вербовать и принуждать. В этом смысле они очень похожи на нас. Их ведет идея, понимаете? Идеалисты и националисты. Вам это ничего не напоминает?» В начале 11-го позвонила Вильда. Оставалось гадать, откуда ей стало известно, что муж вернулся в Берлин и живет на своей старой холостяцкой еще квартире на Доллендорфштрассе. Не знала, не должна была знать, но узнала. Бах навеял, или птичка на хвостике принесла, или Гейдрих, вот гад, решил развлечься за чужой счет. «Баст?» Даже при том, что качество телефонной связи оставляло желать лучшего, голос Вильды взволновал не на шутку. Однако, оказывается, если смотреть на прошлое глазами немецко-фашистского шпиона, многое оставалось за кадром. Доминировали, так сказать, особенности чужого восприятия. Но сейчас стоило Олегу услышать голос жены, не моей жены, как перед глазами возник объективный образ Вильды. Он ее вспомнил, вот в чем штука. И не просто вспомнил. Олег ведь и раньше, в общем-то, знал о ее существовании, во всем великолепии весьма убедительной красоты и молодости. Но и рассматривал он ее сейчас словно сквозь линзы и светофильтры некоего сложного оптического прибора, прямиком из лаборатории очередного сумасшедшего профессора, немца и фашиста, разумеется. Смотрел, угадывая и открывая заново незаурядный женский образ, и дивился тому, что ничего такого о ней еще мгновение назад не знал или не помнил. А сейчас вот нашел время и место, чтобы вспомнить. И получилось это у него ничуть не хуже, чем, скажем, порнушку по DVD посмотреть. Такое вдруг привиделось, что даже в жар бросило. Обормот, вынужден был признать новый Баст, смахнув со лба выступивший от озарения пот. С такой женщиной и так пренебрежительно. «Откуда ты узнала, что я в Берлине?» — спросил он, чтобы не молчать. «Узнала». Коротко, неинформативно и совершенно не в ее стиле. «Приедешь?» «Гейдрих?» «Только не говори, что соскучилась», — усмехнулся Баст. «Соскучилась». «Приеду», — неожиданно решил он. В трубке что-то или кто-то пискнуло, и связь разорвалась. «Приеду», — повторил он про себя и вспомнил разговор с женой, с настоящей женой. Что он тогда сказал Грейс? Он ведь совершенно определенно наплел ей что-то про рыжую и зеленоглазую девушку, при том, что нравились ему обычно, как верно заметила Грейси, блондинки, хотя он и брюнеток своим вниманием не обходил. Однако в тот момент, во время их самого последнего разговора, Олег почему-то придумал себе именно рыжую пассию, и нате вам, сон в руку. Кайзерина рыжая и Вильда рыжая. Но неожиданно выяснилось, что звонок растревожил душу ничуть не меньше, чем воспоминания о навсегда покинутом доме. Том времени, где и когда находилось его настоящее место под солнцем, и, разумеется, в окружении тех самых людей, что составляли там его личный мир. А Таня? Вопрос этот возник, когда, дособрав по-быстрому так до конца и неразобранный чемодан, он покинул квартиру и ехал на такси в Темпельхоф. В конце концов, он был отнюдь не беден и мог позволить себе билет на комфортабельную, но не слишком быструю тетушку Ю, Deutsche Luftgansa. Таня. По здравом размышлении, он не мог уже сказать, с необходимой степенью определенности, связывало ли его с ней что-то такое, о чем следовало бы сожалеть. И речь, разумеется, шла отнюдь не о дружбе. Дружба как раз никуда не девалась, да и куда ей деться с подводной лодки. А вот любовь... возможно. Может быть, наверное, в Москве. Жизнь назад и 60 лет вперед. Да, в Москве, несомненно. Хотя и не в том смысле, в котором такие вот, несомненно, обычно понимаются. А в Праге? В Праге уже было, как говорят дети, горячо. Горячо, жарко. Очень близко к тому, о чем следовало бы жалеть, случись потерять. Но развитие ситуации не последовало. Обстоятельства не позволили или... или она этого просто не захотела. Возможно, может быть. Внешне она, как ни странно, изменилась гораздо меньше, чем он. Что если ей не нравятся высокие нордические мужики? Ее право. Но тогда какие претензии к нему? Он что, железный? Не железный. Но ведь и она... Что ж, она тоже в своем праве. Пусть спит с кем хочет, и не Олегу читать ей или Стёпе мораль, но и не им ему. Черт знает что. И это было именно то, что он мог сейчас себе сказать. А за стеклом иллюминатора плыла звездная ночь и тишина. Ровный гул мотора Ицкович игнорировал. Впечатляюще красиво, но казалось, Юнкер стащится настолько медленно, что отправь все Баст в путь на автомобиле, вышло бы быстрее. А Мюнхен встретил солнечной погодой и запахом свежей зелени. Все-таки Бавария, Германия южная, но это и не сюрприз. Про это не только Баст знал. Олегу в верхнем течении Рейна тоже бывать приходилось. И одно из первых и самых ярких впечатлений от этих мест было связано с тем фактом, что в Баварии и Баден-Вюртемберге вызревают не только виноград и сливы, но и персики замечательные растут. Так вот, выдался совершенно чудесный день. Словно небесный режиссер решил обставить встречу супругов наилучшим из возможных образом. Небо чистое, не облачко, не помарки на нежной голубизне. Воздух прозрачный и дивно вкусный, насыщенный запахом мокрой земли и ароматами свежей зелени, и непередаваемый в своем великолепии пейзаж. Горы, леса, усадьбы. Пастораль. А потом перед Бастом открылся дом, его собственная крепость. «И меня внушает», — подумал Олег. «И само место, и дом, размеры и архитектура, и примыкающий к усадьбе парк производили сильное впечатление. Но вот ведь как. И впечатление, и мысль с ним связанная оказались просто-таки мимолетными». Возница придержал лошадей, разворачивая ландо перед парадным входом. Тут же самым драматическим образом распахнулись двери, и на высокое крыльцо выбежали две дамы. «Твою мать!» – ошарашенно подумал Баст, глядя на женщин. «Что же ты творишь, Кайзерина? И главное, зачем?» Но, безусловно, он умел держать себя в руках. Расплатился с возницей, предоставив того вниманию Гюнтера. Старика багаж заберет и гостя пивком попотчует. Сам же неторопливо направился к женщинам, уже сбежавшим с крыльца. Он был невозмутим и по-мужски основателен. Во всяком случае, так ему хотелось сейчас выглядеть. «Здравствуй, Вильда». Он привлек к себе несколько оробевшую от таких нежностей жену и поцеловал в губы. Поцелуй должен был стать обычным, какой бы смысл Баст не вкладывал в это слово. Обычным, обыденным, дежурным. Таким, знаете ли, формальным, между делом поцелуем. Должен был стать. Но стал чем-то совсем другим. И Баст затруднился бы определить, что явилось тому причиной. Необычный вкус губ, их упругая податливость, мимолетное прикосновение высокой полной груди или солнце, наполняющее прозрачный воздух весеннего утра золотым сиянием. А может быть, так подействовал аромат ее духов? Но как бы то ни было, у него даже голова закружилась и дрогнул голос, когда, отстранившись от Вильды, он повернулся к Кайзерине, встретившей его блеском глаз и блуждающей по великолепным губам таинственной улыбкой. «Здравствуй, Кисси. Какими судьбами?» «Здравствуй, Баст». Улыбка стала шире, а в глазах ее происходило такое, аж мороз по позвоночнику и жар в чреслах. «Вот ведь». «Я подумала, как будет чудесно посетить Шаунбургов и познакомиться, наконец, с Вильдой. Приехала. Ты меня даже не поцелуешь?» «Поцелую?» — на мгновение опешил Баст. «В щечку», — нежно попросила Кайзерина, подставляя ему свою безукоризненно белую щеку. «Хотя, видит Бог, я не отказалась бы и...» «Кит!» — воскликнула шокированная столь откровенными шутками Вильда. «Ну, извини, милая», — пожала плечами Кайзерина. «Ладно, Баст». «Но на щёчке я буду настаивать, как твоя кузина и подруга детства». «Боже мой, что она несет? Когда я был маленьким, ее еще и на свете не было, не родилась». «Мило», — как ни в чем не бывало, прокомментировала Кейт его поцелуй. «Но мало». «Вы уже завтракали?» — спросил Баст, чтобы сменить тему. «Это последнее, что я ел, вернее, пил, было шампанское на приеме у доктора Геббельса». И тут же все как-то разом закружилось и задвигалось, не ломая, впрочем, принятых в обществе принципов политеса. И тем не менее, голодный с дороги муж — это значит стол для дорогого гостя, пролетевшего за ночь едва ли не всю Германию, на новомодном дюралевом фафнере. И горячая вода, ему же помыться с дороги необходимо. В общем, забот полон рот, даже если супруга Баста фон Шаунбурга сама на стол не подает и угольную колонку воды нагреть не растапливает. А потом они втроем сидели за столом. Он ел, а женщины смотрели на него, разумеется, деликатно и ни разу не прямо в рот, и рассказывали разные разности. И все было крайне патриархально и мило, в лучших традициях земли и крови. Мужчина, его женщина и молодая родственница, заскочившая на минутку выпить чашечку чая и обменяться с подругой новостями. Но с другой стороны имелся здесь некий контекст и, пожалуй, подтекст тоже. Ведь присутствие Баста за столом не в последнюю очередь объяснялось тем, что Вильда, едва ли не впервые в жизни, позвонила ему без спросу и не просто позвонила, но и открытым текстом дала понять, что хочет, чтобы он к ней приехал. Каково? И вот он здесь, и она напротив, и их разделяет длинный стол, но расстояние, дистанция каким-то магическим образом не иначе скрадывается, и ощущение такое, что она чуть ли не на коленях у него сидит. Просто наваждение какое-то, особенно учитывая, что за столом они не одни. Но, возможно, все эти, с позволения сказать, чудеса — не что иное, как проделки этой хитрой демоницы, рыжего, впрочем, как и жена, суккуба, способного и камень расшевелить. Но если и этого мало, то имелся тут и второй глубоко запрятанный слой. И Баст все время, хоть и подспудно, ожидал, когда же выстрелит сигнальная петарда. И не зря, оказывается, ждал. Выстрелила. «Да еще как!» «Баст?» Явно чувствуя неловкость и пытаясь скрыть ее за улыбкой, сказала Вильда. «Мы с Кейт послезавтра хотим поехать в Грейфенштейн». «В Грейфенштейн», — повторил за женой Баст, чувствуя, как разворачивается в его идиотской башке очередная порция старых новостей. «Да», — кивнула Вильда. «Мы с Кейт подумали, что будет правильно навестить тетю Каролину. Мы ведь не были на похоронах». «Постой!» Баст даже чашку с кофе от себя отодвинул. «А кто умер?» «Граф Альфред умер еще в январе», — тихо сказала Кейт, и, не дожидаясь, пока слуга подаст ей огонь, прикурила пахитосу от маленькой зажигалки, которую, оказывается, носила в поясном кармане. «Альфред, черт!» Но все же встала на свои места, и Баст вспомнил, о ком идет речь, и понял, что задумала Кайзерина. «Нет слов», — резюмировал он, — «нет моих грёбаных слов». «Ты умница, Кисси. Ты такая умница, что я даже не знаю, что готов для тебя сделать. Зато знаю я. Вот что сказали ее глаза. «Я твой», — вынужден был согласиться Баст. «Мы не одни», — остановила его Кейт. «И Вильда достойна, если не твоей любви, то во всяком случае уважения». Я догадался. И это тоже была правда. Теперь, когда прозвучали ключевые слова, вся хитроумная операция Кайзерины стала прозрачна, как струи Рейна. «Гениально». «Да, гениально», — улыбнулась Кайзерина. Вильда приходилась Каролине фон Штауфенберг, какой-то там племянницей через ветвь Гиллибандов, которой принадлежала и мать будущего героя заговора против Гитлера. Однако, если учесть, что Штауфенберги близко знакомы с фрайхерами Вайтцзекер, фрайхер — барон, с которыми, в свою очередь, был когда-то дружен отец Себастьяна фон Шаунбурга, и то обстоятельство, что сам Баст отлично помнил и неплохо знал Клауса фон Штауфенберга, молодого офицера, командированного Рейхсвером в 1933 году для помощи СС, то получалось, что обещанная разведупру РККА группа высокопоставленных лиц начинает обретать плоть и кровь. Замок Грейфенштейн, семейная резиденция графов фон Штауфенбергов, расположен между Ульмом и Аугсбургом в западной части Баварской Швабии. Графиня Каролина фон Штауфенберг, 1875-1956, жена графа Альфреда фон Штауфенберга и мать графа Клауса Шенка фон Штауфенберг, 1907-1944. Граф Альфред фон Штауфенберг, 1860-1936, в прошлом обергофмаршал Вюртембергского двора. Штауфенберг Клаус Шенк фон, 1907-1944, подполковник Генерального штаба Германской армии, граф, ключевая фигура июльского заговора 1944-го. А после завтрака Кейт предложила совершить прогулку верхом. Идея, судя по репликам, пришлась по душе всем троим, но, как показалось Басту, если и являлась импровизацией, то только для него одного. «Пойду переоденусь», — сказала Вильда, покидая столовую, но глаза ее при этом блестели так, словно она... «Чувствуется режиссура моей любимой кузины». «Что?» Но Кейт всего лишь выдохнула дым из ноздрей и приподняла задумчиво левую тщательно выписанную бровь. Баст посмотрел на нее с интересом, затушил только что раскуренную сигарету и встал из кресла. «Это ведь то, что я думаю?» — спросил он тихо. «Но я и не думала, что тебе придется чему-нибудь учить», — так же тихо ответила Кейт. «Достаточно, что пришлось повозиться с твоей... женой». «Хотел бы я знать», — начал было Баст, но Кейт ему договорить не дала. «Чужая душа потемки», — сказала она, вставая. «А женская тем более. Я подожду вас в бильярдной». И выпорхнула, не оглядываясь из комнаты, а Баст постоял еще секунду или две, глядя ей вслед, потом покачал головой и направился своей дорогой. Он поднялся на второй этаж и, пройдя по коридору, остановился перед дверью в спальню жены. Их общую спальню, если на то пошло, в отличие от личных апартаментов Баста, примыкающих к его кабинету. Вопрос в том... Но бог свидетель, он даже не понял, о чем подумал. Просто мелькнула какая-то мысль, неважная и необязательная. Вот Баст на ней и не сосредоточился. Не уловил, не распознал, не постиг. И не мудрено. То, что началось накануне во время звонка Вильды, никуда не исчезло. Напротив, наваждение это только окрепло, и личная встреча с Вильдой и Кайзериной лишь добавила масла в огонь. А потому, стоя перед дверью, Баст даже не задумался, зачем он это делает и где пролегли границы его нынешних нравственных императивов. Все это стало вдруг неважно, а совесть — такая субстанция, что даже блистательные Фихте и Шопенгауэр запутались бы, не говоря уже о Ницше. Да, Себастьян фон Шаунбург не зря изучал философию в Бонне и Гейдельберге. Ему ничего не стоило самому запутать любого собеседника, а если понадобится, то и себя. «Мешает ли мне то, что и другие начнут поступать подобным образом?» — спросил он себя, и сам же себе ответил, отворяя дверь. «Ничуть». Вильда сидела у высокого овального в тяжелой резной раме зеркала и расчесывала волосы. Вообще-то это мало походило на подготовку к конной прогулке, но Баст об этом даже не подумал, как не обратил никакого внимания и на то, что за считанные минуты, пока оставалась в спальне одна, Вильда успела избавиться от платья, сменив его на пеньюар. Какое там? Вопрос. Мог ли он вообще мыслить сейчас хотя бы отчасти рационально? Но даже если и мог, то потерял эту способность уже в следующее мгновение. Баст шагнул в комнату, не в силах отвести взгляд от нимфы, расчесывающей вьющиеся волосы цвета темной меди. Хлопнула, закрываясь дверь, и взгляд мужчины, скользнув по спине и плечам женщины, упал в зазеркалье. И там, в неверной глубине отражения, их взгляды встретились. Басту показалось, что глаза Вильды вдруг вспыхнули колдовским зеленым огнем и начали увеличиваться в размерах, а в следующее мгновение она поднялась с изящного низкого пуфика и одновременно с ее движением вверх, ничем не удерживаемый на плечах пеньюар скользнул вниз. Но если в начале партии Вильда удивила его необычным дебютом, подготовка которого не обошлась, разумеется, без руки мастера, в Миттельшпиле Баст взял полный реванш, показав супруге, кто в доме хозяин, и что это может означать в постели, хотя к этому времени они оказались уже на ковре. «Фашист, полное ничтожество», — мелькнуло в голове Баста, когда он на мгновение вернулся в себя, чтобы еще через мгновение снова рухнуть в сладкое небытие. Такой женщиной пренебрег, урод. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Угасла и страсть, истощив до последней возможности изнемогшие в неравной битве с физиологией тела. «Увы, бесконечная любовь получается, будет получаться», — поправил себя Олег, «только в порнографических фильмах». Вот там заряд никогда не кончается, а в жизни... «И это ведь мне всего 28 сейчас», — лениво соображал, лежа на спине Баст. «И я в хорошей физической форме. Возможно, он действительно сегодня молод и силен, но за окном уже начало смеркаться, и это наводило на размышления. Сколько же времени мы...» У Вильды сил все еще было много больше, чем у него, и неудивительно. Женщины, пусть и не все, но многие... гораздо выносливее в сексе, чем мужчины. Закон природы, так сказать, неоспоримая константа бытия. «Я знаю», — сказала Вильда, садясь рядом с ним. «Что же ты знаешь?» — спросил он. «Такое не может случиться вдруг. Это правда?» «Что?» — он ее совершенно не понимал. «Кейт сказала, что тебя... ты...» «Ну?» У него не было сил даже, чтобы нахмуриться. «Ты пережил смерть?» И глаза полные зеленого ужаса. «Бог мой, что наплела тебе эта женщина? А с другой стороны, как еще объяснить смену модуса операнди?» «Не так и глупо», — согласился он с Кайзериной. «В какой-то степени каждая из нас переживает свою смерть в каждое мгновение жизни». «Баст, я знаю, что ты умный». «Но не железный», — улыбнулся он и погладил ее грудь. «Тебе придется неделю откармливать меня мясом с кровью, чтобы я вернул себе хотя бы часть сил, оставленных за пару часов в тебе». «Пару часов?» — нахмурилась Вильда и оглянулась на окно. «О, Господи, уже вечер, а Кейт...» «А Кайзерина догадалась, что мы не поедем на прогулку уже через полчаса после того, как мы не спустились вниз». «Ты думаешь?» «Знаю». «И насколько хорошо ты ее знаешь?» — тихо спросила Вильда, покрываясь румянцем. Краснела она стремительно и весьма впечатляюще. «А ты?» Вопросом на вопрос ответил Баст, отмечая, как розовеют уже плечи и грудь Вильды. «Да не смущайся», — добавил он через секунду. «Кисси очень хороший человек, и не любить ее крайне сложно. Согласна?» «Да». «Тогда чего ты стесняешься? Или кого ревнуешь?» Весна в Баварии выдалась просто замечательная. Впрочем, если верить воспоминаниям детства, так здесь было заведено с начала времен. Или, вернее, с окончания последнего оледенения. Баст, разумеется, не возражал. Чем торчать в сыром промозглом Берлине, лучше путешествовать по Швабии и Вюртембергу, спускаясь к Боденскому озеру, где в Оберлингене у него состоялся приятный во всех отношениях разговор с Виктором Вайтзекером, или поднимаясь в Австрию, в Вену и Шарнштейн, где доживали свой век некоторые небесполезные обломки Австрийской империи. Виктор Фрейхер фон Вайтзекер, 1886-1957, видный немецкий невролог и психолог, брат Эрнста фон Вайтзекера и дядя Ричарда и Карла Фридриха фон Вайтзекеров. Олег посетил, в частности, фельдмаршала эрцгерцога австрийского Евгения, 1863-1954, генерала кавалерии Адольфа Риттера фон Брудермана, 1854-1945, и генерал-полковника Карла графа фон Кирхбах-Ауф-Лаутербаха, 1856-1939. Передвигались большей частью на автомобиле и без лишней спешки, останавливаясь на ночлег то в сельских гостиницах, то в замках друзей дома и дальних родственников. Пили франконский Штайнвайн, белые вина из долины реки Майн, и, что следует отметить, вюрцбургский Хофкеллер мог запросто конкурировать с лучшими французскими и итальянскими винами. Впрочем, и пиво здесь было дивное. Даже дамы отдали должное множественности францисканеров, капузинеров и прочих шпатанов. Ну а о том, чем и как подчивали путешественников в рыцарских замках и деревенских харчевнях, можно рассказывать долго и со вкусом, но... «Как полагаешь, Баст, меня не разнесет от этого швабского изобилия?» — спросила Кейт, заявившись к нему в семейный номер вместо законно ожидаемой Вильды. В данный момент это было единственное, что он мог сказать, созерцая, как вошедшая без стука кузина Кисси, не мешкая, начинает снимать через голову дорожное платье. «Горячая вода?» — деловито осведомляется женщина, голова которой все еще скрыта подолом, тогда как все остальное тело, от груди и ниже, уже открыто для обозрения. «Четверть часа назад была», — беря себя в руки, ответил на вопрос Баст и мысленно покачал головой, увидев курносый браунинг в импровизированной кобуре, тонкая замша и шелк, пристегнутый к бедру женщины. «Я не вижу причин, почему бы ей вдруг исчезнуть». «Вы баварцы?» Зеленые глаза хитро блеснули из-под подола, и платье, наконец, летит на спинку кресла. «Слишком шумные темноволосы». Еще один проникающий до печёнок взгляд, и начинается хитро выстроенная пантомима — освобождение от чулок. «И к тому же католики. Какие же вы немцы?» Левый чулок медленно скользит к тонкой лодыжке, а за глазами Баста следит хитрый, как у Рейнеке Лиса, глаз австрийской баронессы. «Скажи, Баст, может быть, вы итальянцы?» «Это говорит женщина, девичья фамилия которой Кински. Главное, не захлебнуться слюной. А кстати, куда ты подевала мою верную супругу?» «У Вильды, видишь ли, разболелась голова», — самым невинным тоном объяснила Кайзерина и принялась за правый чулок. «Я отправила ее спать в мой номер». «Она отправила?» «Да». «Как тебе это удается?» Баст был искренне поражен манипулятивными способностями кузины. «Удается». Взгляд ее на мгновение стал серьезен, но только на мгновение. И не будь Баст тем, кем он был, мог бы и усомниться, а был ли мальчик. «Был», — твердо решил он, но взгляд красавицы уже изменился, и следующей жертвой процесса стала шелковая сорочка. «Потрёшь мне спинку?» «Не стоит», — покачал головой Баст. «Это же сельская гостиница, Кисси. Ты видела, какого размера здесь ванные комнаты?» «Да?» — с сомнением в голосе произнесла Кайзерина и в задумчивости расстегнула бюстгальтер. «Тогда, наверное, не надо». Зато у Фогельвейзенов в новом доме, поставленном в середине 19 века близ живописных руин, принадлежавшего их предкам разбойничьего логова, была устроена настоящая русская баня. Покойный барон служил еще при кайзере в посольстве империи в Петербурге и вывез из России не только меха и серебро, но и стойкую любовь к банным забавам. Во всяком случае, на взгляд Баста, их баня выглядела вполне аутентично, но если он и потер кому-нибудь спинку, то этим кем-то была его собственная супруга. Не то чтобы Шаунбург возражал, отношения с Вильдой чем дальше, тем больше становились похожи на человеческие. Однако Кайзерина к этому времени окончательно заняла в его уме и сердце положение единственного и непререкаемого авторитета. Как так вышло? Он, впрочем, об этом и не задумывался, почти полностью потеряв за прошедшие месяцы способность к рефлексии. Теперь он думал короче, хотя чувствовал, видит Бог, больше и глубже. Такая вот негегельянская диалектика. А после бани хозяева пригласили на кофе с ликерами. И разговор, не Баст его инициировал, но таким поворотом беседы был вполне доволен, зашел о последних событиях в Чехословацкой республике. «Если бы вы видели то, что видел я...» Вольфганг Шенк, зять хозяина дома, оказался весьма эмоциональным и легко возбудимым субъектом, но он знал, о чем говорит, и за это ему многое можно было простить. «Если бы вы только видели, Себастьян, в Кульмбахе и окрестностях мы развернули 5 временных лагерей для беженцев. Люди уходят из долины Егера, в чем были, без денег и вещей». «Это их выбор, Вольфганг». А вот Матиас Шурингера Шенка более сдержан. «Их никто не заставлял бежать с родины. Они ведь там всегда жили». «Но не всегда были меньшинством», — возразила Кайзерина, с благодарной улыбкой принимая поднесенный Бастом огонек. «Как подданные Австрийской империи, они принадлежали к правящей нации, но в 18-м году...» «О да, 18-й год», — Клаудия фон Фогельвейзен перевела взгляд на окно гостиной, словно ожидала увидеть там трагические картины прошлого. «Вы, молодежь, даже представить себе не можете, что мы пережили, когда рухнули устои, и под руинами двух империй исчезла наша прошлая жизнь. Вы были слишком малы». «Да, вишневый сад». «А с той стороны что-то есть?» — спросил Баст вслух и пыхнул сигарой. «Рейхенберг еще держится», — ответил Вольфганг. «А из Егера и соседних городков отряды Фрайкора ушли в горы, но если чехи не прекратят творить насилие, наверняка последует новый взрыв». «Не думаю», — покачал головой Матиас. «Люди напуганы. Если они уходят в Германию, значит, не верят, что что-то еще можно сделать». «Почему же мы не вмешиваемся?» — спросила Петра, жена Матиаса. «Потому что чехи сильнее», — пожал плечами Баст. «Сейчас они сильнее», — объяснил он, удивленный его словами Вильди. «У них не было ограничений». «Вчера в Рейхстаге выступал рейхсканцлер». Баст сразу же обратил внимание, что Матиас не называет Гитлера по имени и фюрером не называет тоже. И хотя он был весьма красноречив, по сути, его выступление сводилось к констатации простого факта. «Мы ничего не можем, а другие, прежде всего англичане, ничего для нас, немцев, делать не хотят, не говоря уже о французах». «Да уж, Матиас, лягушатники очень болезненно отреагировали на нашу попытку денонсации Локарнских соглашений», — напомнил Баст. «Возможно, судеты, как и щелчок по носу цыганскому капралу в Рейнланде, это наша плата за возвращение Саара». «Возможно. Но согласитесь, Себастьян, как все это не вовремя». «Да», — кивнула Кайзерина, только что пригубившая ликер из хрустальной рюмки. «Им бы стоило подождать пару лет, и все могло бы случиться по-другому». «Но история не знает сослагательного наклонения», — улыбнулась Кайзерине Вильда. «Ведь так?» «Как знать?» — загадочно улыбнулась в ответ Кейт. «Как знать? Но вот мне по-настоящему любопытно, что такое вдруг случилось, что наши братья в судетах так воспламенились?» «Как, Кайзерина?» — Бас даже головой покачал от удивления. «Разве ты не знаешь? Все это из-за покойного Генлейна». «Но чехи утверждают, что его убили вы, немцы», — надменно подняла бровь Кейт. «И кто же им поверит, кроме вас, болгар?» Откровенно усмехнулся Баст, а Вильда совершенно неожиданно для остальных присутствующих прыснула в ладошку. Она знала несколько больше остальных об отношениях, связывающих ее мужа с Кайзериной Кински. Однако даже она не знала правды. Всей правды. Интермеццо. Москва, Кремль, июнь 1936 года. Музыка нравилась всем. Это отражалось на лицах людей, сидевших в кремлевском кинозале и не очень внимательно следивших за экранным действом. В какой-то момент показалось даже, что люди эти просто наслаждаются хорошей музыкой, не особо интересуясь сюжетом и уж совсем не обращая внимания на титры, сделанного на скорую руку перевода. Впрочем, зрители по долгу службы смотрели фильм не в первый раз и больше косились в центр зала, наблюдая за реакциями сидевшего в среднем кресле Сталина. Многое бы они отдали, чтобы узнать, что на самом деле творится в голове человека, взявшего на себя ответственность за 1/6 часть суши. А в янтарных глазах вождя кружится планета. Летит сквозь пустоту космоса, то ли под песенку Максима «Крутится-вертится шарф голубой», то ли под парижское танго «Танго в Париже, танго», или все иначе, вращают ее марширующие батальоны солдат грядущей войны. Он не знает ответа и дорого бы заплатил за правильные вопросы. Впрочем, кому их задавать? Богу? Или, быть может, призраку коммунизма? Но кружится планета, летит из прошлого в будущее и пока еще не горит. «Танго в Париже, танго. Шенни Деда». Вслух прозвучало лишь негромкое «Это она?» Ответ очевиден. Именно поэтому и смотрит товарищ Сталин этот фильм сейчас. Тогда зачем спросил? Но Штейнбрюк не удивился обращенному именно к нему вопросу. Он его ждал. «Так точно, товарищ Сталин». «Виктория. Интересно, чья это Виктория? Кроме Сталина и Штейнбрюка в зале еще двое – Урицкий и Берзин. На шутку никто не улыбнулся. Но вождя не интересует чувство юмора военных разведчиков. У них другие достоинства, если, конечно, они у военных есть. Есть? Возможно. Он смотрит и не без удовольствия эту фильму, пытаясь понять, что и зачем здесь сделано, и почему так, а не иначе. И самое главное, его интересует женщина, актриса, Виктория. Потому что, возможно, через нее ему удастся наконец разглядеть и понять того, кто известен Сталину только по нескольким фотографиям и весьма лаконичной справке, предоставленной несколько недель назад. А актриса? Объективку на нее он посмотрел. Француженка, бакалавр философии, активная комсомолка. Сотрудничала с Люманите. Ушла на нелегальное положение, переправлена в СССР. Разведшкола, короткие командировки в Европу в качестве переводчицы различных делегаций и курьера. Оперативный псевдоним Галатея. Присвоено воинское звание лейтенант. Благодарности, краткая характеристика. Симпатичная, можно даже сказать красивая. И снова вслух. Невелика, Виктория, но и немала. Не фигура актрисы интересует Сталина. Глаза. Кто сказал, что глаза – зеркало души? Толстой? Нет. Сейчас не это главное. Галатея играет роковую женщину, и взгляд ее отражает именно то, что ожидают увидеть в нем зрители, что захотел показать режиссер и смог оператор. Мгновение, и Сталину кажется, что он уловил основное. Увидел то, что не заметил никто другой. Стержень. Незаурядную личность, скрытую под маской продажной женственности. Вот уж воистину продажной женственности. Остальные только портят, а должны оттенять, подчеркивать ее внутреннюю красоту. Особенно этот суетливый, одно слово, жопник, но похож. «И у нас полно таких бездельников», — ткнул незажженной трубкой в экран. «Полагаете, сходство этого философа с товарищем Ежовым не случайно?» «Никак нет, товарищ Сталин, не случайно». Что сообщила товарищ Галатея? Идею сходства персонажа с секретарем ЦК товарищем Ежовым режиссеру подбросил кто-то из знакомых, предположительно английский журналист. Выяснить подробности не удалось, и Галатея решила не рисковать. На все вопросы по-прежнему отвечает удачно севший слева от Сталина Штейнбрюк. Отвечает уверенно, коротко, по существу. Хорош, хоть австрияк. Поставить его вместо Слуцкого? А стоит ли Овчинка выделки? Слуцкий на своем месте, а военным тоже нужны профессионалы. Вся Европа смеется. Значит, не угомонились еще. Это не вопрос, это реплика, но Берзин скрытый смысл, кажется, уловил, заерзал. Хотел было что-то сказать, но все-таки промолчал, учел субординацию. Он ведь пока только заместитель, начальник Урицкий. Это ненадолго. Еще 2-3 месяца, и Урицкого надо отправлять в войска. Кубаревичу в ОГДВА, замом, обсудим с Климом. Как разведка оценивает... Как вы его назвали? Источник катехизис, товарищ Сталин. Урицкий сделал было движение, чтобы встать со стула, но остался сидеть, остановленный взглядом Сталина. Почему катехизис? Он из священников? Но спрашивать о таком пустяке Сталин не стал. «Товарищ Урицкий, хотелось бы услышать ваше мнение об этом источнике». «Мы полагаем, что он не столько источник, сколько посредник». На этот раз комкор все-таки встал. Сталину неожиданно понравилось, что Урицкий не читает, хотя в руках у него папка с документами, а докладывает по памяти. «Молодец. Или в Дальневосточную армию, или на Ленинградский округ. Начальником штаба к Шапошникову. Заодно и подучатся». С одной стороны, он осуществляет стратегическую линию связи с кем-то из нынешнего высшего руководства Германии, продолжал между тем докладывать Урицкий. По некоторым намекам самого катехизиса, а также по оценке особенностей его карьеры и нынешнего положения в разведывательной службе Германии, мы полагаем возможным, что линия протянута к Гейдриху или через него к Гиммлеру. Однако нельзя исключить и того, что реально за катехизисом стоит рейхсминистр пропаганды и гаулейтер Берлина доктор Геббельс. Геббельс не забыл своей симпатии к коммунистам? не боится действовать в обход Гитлера, или сам Гитлер ищет общий язык. Сомневаюсь. С другой стороны, источник катехизис отметил при личной встрече с товарищем Штейнбрюком, что также представляет интересы группы влиятельных лиц, находящихся в оппозиции к Гитлеру, по-видимому... Какой осторожный. По-видимому, возможно, вероятно. Сплошной туман войны. А что еще ожидать от разведки? По-видимому, это соответствует истине. Нам удалось выяснить, что, несмотря на возраст, катехизис знаком с некоторыми отставными генералами и бывшими высокопоставленными чиновниками Германской и Австро-Венгерской империй. Люди эти, кстати сказать, довольно критически настроенные по отношению к нацизму. Сейчас формально не удел, но они теснейшим образом связаны с действующим немецким генералитетом и руководящими сотрудниками МИДа. А какое ее место в этих... комбинациях. Сталин кивнул на экран, где главная героиня пела под холодным зимним дождем. «Вы выяснили, почему катехизису понадобилась Галатея?» «Никак нет, товарищ Сталин. Предполагали любовную связь, но он рядом с ней даже не появляется, да и она, по нашим данным, встречается с совершенно другими мужчинами». «С какими мужчинами? Их несколько?» Этот вопрос Сталина не очень заинтересовал. Интересовало, как далеко простирается осведомленность военной разведки. «Актёр Морис Шевалье», — отрапортовал Урицкий, на этот раз заглянув в папку, «и художник Пабло Пикассо». «Вы следите за ней?» Сталин чуть нахмурился. Он вспомнил прошлый доклад о просьбе в категорической форме немецкого друга не следить за его людьми и тем более не пытаться кого-то вербовать. «Не совсем. Скорее присматриваем издали. Но это и не трудно сейчас. Галатея на виду. Так что...» «А это не помешает ее работе? Я имею в виду нашу работу». «Скорее это помешает нам плотно контролировать ситуацию. Крайне сложно иметь дело с известными людьми. Но с другой стороны, сама Галатея, благодаря своему положению в обществе, имеет теперь возможность приблизиться ко многим крупным фигурам европейской политики. Это серьезный козырь, и она коммунистка. Вы можете гарантировать, что случайно или по злой воле не всплывет ее прошлое? В газетах уже были намеки на ее бывшие связи с товарищами из французской компартии, но Галатея не стала опровергать этот факт. Списала все на грехи молодости и свойственное французам бунтарство. В глазах публики она скорее выиграла от этого. Сталин покачал головой и, уходя от чем-то неприятной для него темы, резко спросил. «Значит, вы утверждаете, что этот источник надежен и поступающая информация серьезна?» «Так точно, товарищ Сталин. Мы полагаем, что это крайне важный источник, и его следует поддерживать», усиливая уровень доверия сторон. «Доверие. Вопрос доверия с этим бароном встает уже не в первый раз. Чем он еще недоволен?» Катехизис передал с последней эстафетой требование прекратить его открыто разрабатывать, иначе, как он сам пишет, «столь грубые и дилетантские действия с вашей стороны неизбежно вызовут интерес ко мне со стороны гестапо». «Понимаю. Жалуешься на соседей, товарищ командир корпуса, так? Хорошо. Но если не вы его разрабатываете, тогда кто?» – удивился вслух. «Мы нет. У меня есть мнение, что об этом можно спросить товарища Москвина». Москвин – псевдоним бывшего начальника ИНО ГПУ Трилиссера, входившего в руководство Коминтерна и занимавшегося там вопросами нелегальной работы за рубежом. «Хорошо. Мы поговорим с товарищем Москвиным и с другими товарищами поговорим тоже. Как учит нас история, доверие очень дорого стоит, и не следует начинать дружбу с подозрений». Сталин не стал продолжать, тем более фильм уже завершился. «Спасибо, товарищи, нам есть о чем подумать», — сказал он, прощаясь с военными разведчиками. Вышинскому, Пятницкому и Трилиссеру придется умерить аппетиты. Осип Пятницкий, один из руководителей Коминтерна и многолетний руководитель разведки Коминтерна. Это не их люди. Пусть куда ни надо, не суются. Пусть занимаются своим делом в первую очередь. «А, товарища Галатею, поблагодарите. Хорошее кино». Из приказа номер от июня 1936 года лейтенанту Ж. Буссе присвоить воинское звание «старший лейтенант».